Глава 17. Понедельник, 15.02.71 года. Площадь Ленина. «Ну, давайте я с вами пойду», — неожиданно предложил Полянский и поспешно добавил. «Трое на трое будет». «Спасибо», — ответил, не скрывая удивления и какой-то необъяснимой радости. «Но ты лучше посмотри пока, как там Диана. Досталось ей сегодня». Сопроводить нас вызвался дед Терентий. Мы втроем со Славкой с ним пошли к площади. «Давайте очки мои поищем», — попросил Славка. «Вдруг не разбились?» «Конечно», — ответил я. Мы стали присматриваться в темноте, ворошить ногами свежевыпавший снег. Он был утоптан, там, где мы с этой бандой первый раз сцепились. Очков нигде не было видно. Славка был расстроен. «Не найдете вы тут ничего в темноте», — проворчал дед Терентий, пиная ногами снег. «Днем смотреть надо». «Может, у вас фонарь есть?» — спросил Славка деда. «Мне без очков в школе никак. Доску не вижу. А новый месяц сделать будут». «Идите пока девчонку отведите, а я посмотрю тут с фонарем. Если найду, Юлька завтра в школу принесет». «Не, я ж спать не буду», — возразил Славка. «Вернусь сюда». «Я пока за веткой схожу, а ты поищи очки еще, вдруг найдешь», — предложил Славке, а сам направился к Юлькиному дому. Не успел сделать несколько шагов, как заметил девчонок. Они шли быстрым шагом нам навстречу. «Мы не смогли больше ждать», — виновато сказала Юлька, подходя к нам. «Ладно уж», — ответил дед, — «уже можно». «Что было?» — взволнованно спросила Ветка. «Раскидали всех бандитов», — бодро рапортовал Славка. «Вот только очки мои куда-то отлетели». Девчонки принялись помогать нам искать, и вскоре очки нашлись. Даже не разбились, упав в мягкий снег. «У очков не было шансов остаться ненайденными», — сказал я. «Целая толпа искала». «Повезло», — обрадовался Славка. «Все, пошли», — скомандовал Ветки и Славки. «Юля, спокойной ночи». Мы поспешили по госпитальной улице в сторону Первомайской. Навстречу нам шел Полянский. Решил все же нам помочь. «Думал, куда вы пропали?» — спросил он, поравнявшись с нами. «Очки Славкины искали», — ответил я. «Что там Диана?» «Нормально», — ответил Полянский. «Мать ее спать уложила. Говорит, с ней такая истерика была, дышать не могла, прям задыхалась. Кое-как она ее успокоила, водки налила и спать положила. Я с вами пройду». «Блин, вот же уроды», — только и смог сказать я. «Похоже, я вам больше не нужен», — сказал дед. «Дед Терентий, спасибо большое еще раз. Спокойной ночи», — сказал, подавая ему руку на прощание. Славка и Ветка шли чуть позади и что-то обсуждали. Вскоре мы дошли до Первомайской, так никого и не встретив. Мы с Тимуром остались стоять на перекрестке, а Славка повел Ветку к дому. «Блин, как же неудобно без часов», — произнес я мысли вслух. «Вот который час?» Тимур взглянул на свои часы. «Почти пол-11-го», — сказал мне он. «Как я мог дедовы часы прошлепать?» — спросил сам себя. «Что, правда не помнишь, как?» — спросил, усмехнувшись, Тимур. «Наверное, с руки слетели, когда в реку упал», — предположил я. «Ты не помнишь?» «Конкретно этого не помню», — зачем-то признался ему. «Башкой во что-то в реке врезался. Частично кратковременная память пострадала». Больше он ничего не спрашивал. Вернулся Славка. Мы попрощались с Тимуром и пошли к себе. Дошли без происшествий. Пожал Славке руку на прощание, он пошел в дом, а я перешел улицу, но вместо того, чтобы идти к себе, подошел к дому Николаевых. Там еще не спали, в доме горел свет. Постучал калиткой. Старый овчар пару раз ответственно брехнул. «Кто там?» — очень быстро послышался с крыльца голос Ивана. «Я Вань». «Что у тебя с лицом?» — спросил подошедший вскоре Иван. «А что с лицом?» «В крови, губа разбита». «Да нашли со Славкой приключений. У меня все соднило и болело. Даже и не обратил внимания поначалу. А там, оказывается, кровь. Надо хоть вытереться перед тем, как домой идти». Нагрел снега в ладонях и попытался умыться. «Все?» — спросил я Ивана. «Хрен его знает, темно». «Ладно. Что у Вероники узнал?» «Все узнал. Вот план». Иван протянул мне тетрадный листок. «Расположение помещений, кабинетов. Это раздевалка. Ну, посмотришь завтра на месте. Акт напечатан на машинке на одном листе, ничем особо не выделяется. Лежат документы в делах вот в этом шкафу. Понял? Вот еще что. Медленно проговорил Иван. Мы тут подумали. Если документы уничтожить, то Сушко соскочить может. У Аристарха идея одна есть. Короче, мы ее еще помозгуем. Ты, главное, завтра там осмотрись, прикинь, как можно в кабинет попасть. Понял. Пока только разведка. Ты зайди завтра ко мне, как возвращаться с базы будешь, — попросил Иван. Конечно. Мы пожали друг другу руки, и я пошел домой. На кухне горел свет. Еще раз снегом вымыл рожу, прежде чем домой зайти. Женщин лучше не пугать. Раздевшись в сенях, вошел в кухню и увидел что-то шьющую бабулю. — Привет, — сказал намеренно веселым голосом. — Как прошел вечер? — Нормально, — ответила бабушка, коротко взглянув на меня. — Что с губой? — Ну так, побаловались немножко. — Проблем не будет? — Не, у меня не будет. — Смотри, — глядя на меня поверх очков, сказала бабуля. — Да ладно, что уж, я не понимаю. Попытался успокоить ее. Помойное ведро под умывальником было полное, пошел, вылил его. — Что-то еще нужно? — уточнила бабуля. — Что? — Сделать что-то, — пояснил я, — пока спать не лег. — А, — вспомнила бабушка, — воду из ванночки вылей. Подошел к ванночке. Вода в ней была, мягко говоря, сильно несвежая. — Вы что, в этой воде ребенка купали? — спросила ошарашенно я. — Ну да, — невозмутимо ответила бабуля. — А еще стирали и ноги мыли. — Да уж, — усмехнулся. — Куда выливать? Туда же, на компост. — Какие ты слова знаешь? — удивилась бабушка. — Туда же, туда же. Вернувшись с улицы, повесил ванночку на место. — Кто завтра первый встает? — спросил бабуля, беспокоясь о том, чтобы не проспать школу. — Это уж как получится, — пошутила она, кивая в сторону спальни мамы и Аришки. — Мне будильник ставить на 7? — Не надо, я раньше встаю, разбужу. — Ок. — Чего? — Хорошо. — Текс, базар фильтровать надо. Никаких ок и прочего. И надо посмотреть, что у меня с лицом. У моих женщин было маленькое с половину тетрадки зеркало в чехле из кожзама, который трансформировался в подставку. Взял его и посмотрел на свои боевые раны. Выглядел я жутковато. Губа опухла, хотя уже не кровоточила. Над бровью приличная шишка с синяком. Нос цел, по глазам не попали. Ну что, можно сказать, отделался легким испугом. Если бы дело было летом, и мы были в легкой одежде, все могло сложиться куда хуже. Но Пашкиным телом надо срочно заняться. В физической форме он явно внимания не уделял. Положил на место зеркало, умылся, пожелал спокойной ночи бабуле, чмокнув ее, и пошел спать. Все тело ныло. Вытянувшись на теплой постели, почувствовал невероятное удовольствие. Как мало надо для счастья. Теплая постель, тишина и покой. Не сразу, но довольно быстро заснул. Снилась драка, мелькали люди, лица, руки. Я ловко уходил от ударов, нападал, опять уклонялся. Мне нравилась эта движуха. Проснулся от детского плача. На кухне женщины суетились вокруг ребенка. — Пора вставать? — спросил я спросонья. — Нет, — ответила бабушка. — Еще 15 минут. — О, 15 минут, как здорово! Лежал с закрытыми глазами. Пахло овсяной кашей, печь затоплена, потрескивают дрова, скоро чайник закипит. От этих мыслей от голода окончательно проснулся и вышел в черных семейниках и майке-алкоголичке на кухню. — Все, я проснулся, — заявил бодро. — Всем доброе утро. — Доброе, — ответила мне бабуля, а мать что-то невнятно пробормотала. — Что, опять не спала? — спросил я ее. — Я-то спала, а Ришка не спала, — пожаловалась мама. Зубы, что ли, режутся? Всю ночь промаялась. Спать не спала, дремала только, и то на руках. — Правда? Я не слышал, — удивился я. Обычно чутко сплю. Температуры не было? — Вроде нет, я не мерила. — Если зубы режутся, — вспомнил свой опыт с внуками, — надо что-то холодное ей к деснам прикладывать. Баранки в морозилку положить и давать ей по одной. — Куда положить? — переспросила меня мама. — Блин. Вспомнил, что здесь нет холодильника. Ну, на улице можно заморозить. «Попробую», — пообещала мама, — «я уж на все готова». Тело ныло после вчерашнего, но все равно вышел в сени и попробовал подтянуться. Получилось только один раз дотянуться лбом до перекладины. Уже результат. Вчера ни одного раза не получилось. Еще немного повисел, разминая тело, и вернулся в хату. Умылся. На столе уже стояла миска с геркулесом на молоке с маслом. С удовольствием навернул всю миску, налил себе чаю. Кипяток. Бабушка еще дала к чаю толстый кусок батона с вареньем. Чай был слишком горячим, поэтому активно перемещался между своим секретером и обеденным столом. Откушу кусок батона, хлебну чаю осторожно и портфель собирать. Опять подбегу к столу, хлебну чаю и к себе. Положил в портфель все, что относилось к сегодняшнему расписанию. Учебники, тетради, атлас по географии, атлас по истории. Сегодня сложный день. Будет и физика, и химия. Это все экзаменационные предметы. Еще французский и биология. «Что у вас с водой?» — спросил своих. «Надо принести». Мама подхватилась, вылила остатки воды из одного ведра в детскую ванночку и подала ведро мне. Оделся сразу в школьный костюм. Кажется, рубашка вчера была другая, тоже голубая, но не такая яркая. Или мне показалось. Принес им воды. Ходики показывали начало девятого. Мы не договорились вчера со Славкой, кто за кем заходит. Логичнее, конечно, было бы ему зайти за мной, потому что от меня до школьной улицы один дом, а от Славки целый квартал. Пока заправлял Паркер, раздался стук по входной двери. Вскочил и выглянул в сени. Славка сидел на сундуке. — Ты еще не готов? — спросил он меня с преувеличенным удивлением. — Давай скорей. — Готов. Только портфель возьму. Вышел в сени, быстро оделся, мы вдвоем вышли на улицу. Я вспомнил про Пашкину собаку. — Слушай, а что с моей собакой случилось? — спросил Славку на ходу. — Странный случай, скажу я тебе, — проговорил он. — Если бы она сама прыгнула, она бы застряла лапами вниз. — А она как застряла? — удивился я. — Она боком немного застряла. Ну, она же не кошка. В воздухе поворачиваться не умеет. Короче, что-то не то. — Может, кто-то отомстил за что? — предположил я. — Она брехливая была? Может, ночью брехала, кому-то спать не давала? Они все брешут. Что, из-за этого на заборе собак вешать? Ну, не знаю. А что тогда? Знал бы, сказал. Мы какое-то время шли молча. Славка явно расстроился. Я ее когда увидел, проговорил он, думал, что она еще живая. А в руки взял, она уже окоченевшая. Так это ты ее нашел? Дошло до меня. Да. За тобой зашел, перед школой, она на заборе. Не знал, как сказать тебе. Потрепал друга по плечу, сочувствуя. Хоть и не знал Умку, но сейчас мне очень было жаль и ее, и Славку. Странная история. Кому моя собака помешать могла? Может, меня так припугнуть хотели? Мы подошли к школе почти одновременно с Веткой. Она впереди шла, мы ее окликнули, она нас подождала. Мы так и вошли в раздевалку втроем. Время до начала урока еще было. Мы не спешили уходить из раздевалки. Пришла Юлька. Потом пришли Полянские. Диана молча кивнула всем. Тимур поздоровался со мной и со Славкой за руку. Девчонки сочувственно смотрели на Диану, отчего той было неловко. «Ну, как ты?» — спросил я ее. «Голова болит», — пожаловалась Диана. «Это потому, что ты пить не умеешь», — пошутил я, и присутствующие рассмеялись. Когда мы всей гурьбой вышли из раздевалки, тихо спросил Тимура. Как ночь прошла? Никто реванша не требовал? Тихо было. А что тогда с Мурной такой? Да спать боялся, всю ночь сторожил. Ну, лучше перебдеть, чем недобдеть, — ответил я ему. Хулиган кивнул, похоже, отношения у нас начали налаживаться. Первым уроком был иностранный язык. Кабинет французского совсем рядом. Класс разделился на несколько групп. Я со Славкой и Полянскими оказался в разных группах, но зато в одной группе с Юлькой и Веткой. Вторая группа учила немецкий. Сел с Юлькой. По-французскому тоже предстоял выпускной экзамен. Полистал Пашкину экзаменационную тетрадь и расстроился. Юлька попыталась меня успокоить, объяснив, что для тройки достаточно перевести текст, который будет в билете третьим вопросом. Первые два вопроса на грамматику. Это на 4,5. Помогло, но не сильно. Учеба шла своим чередом. География и биология — не экзаменационные предметы, на них чувствовал себя более расслабленно, листал учебники, вспоминал школьные годы. А вот историю у нас вел директор Игорь Иванович. Проходили Великую Отечественную, разгром немецко-фашистских войск под Москвой. Оказывается, Калинин, который Тверь, был захвачен фашистами, я и не знал. Когда был школьником, мне все это было безразлично, а сейчас стало интересно. Как же важно, кто именно преподает. Потом были физика и химия. Физику неплохо и в школе понимал. Учил ее в технаре, потом в институте. А вот с химией, тем более органической, я не дружил никогда. А предмет экзаменационный. Немного встревожился. Славка решал задачи, которые я не то что решить. Условия задачи понять не мог. Для меня все это просто высший пилотаж. И что с этим делать, пока не представляю. «Ну да ладно, где наша не пропадала?» — сказал себе мысленно. «Это же всего лишь школа, в конце концов. Сяду и буду учить, пока не пойму, тем более, кому объяснить есть». Уроки закончились, мы высыпали на улицу. Мне предстоял марш-бросок до дома и на базу. Не стало раньше времени друзьям сообщать, что иду на собеседование. Сослался на дела семейные, попрощался со всеми и понесся домой. Дома меня ждал вчерашний гороховый суп и перловая каша с мясом. Быстро все умял, увидев пустое ведро, принес воды и с чувством выполненного долга пошел на базу. К 3 часам, как и планировал, был на месте. Вошел внутрь и огляделся. В большом ангаре, заставленном стеллажами, никого не увидел. Насколько я помнил план, который нарисовала Вероника, кабинет заведующего был по противоположной стороне левее от входа. Направился прямиком туда. Вдруг навстречу мне из-за ближайшего стеллажа вышел молодой негр в телогрейке и черной шапке-ушанке. Я кого угодно ожидал здесь увидеть, но только не африканца. «Здрасте», — только и сумел произнести от неожиданности. «Привет, коль не шутишь», — на чистейшем русском ответил тот, усмехнувшись. «Ты кто?» — спросил я, все еще толком не придя в себя. «Сторож. А ты кто?» «Как тебе повезло, что ты черный!» — вскрикнул, забыв, зачем пришел. «Тебя ж в темноте не видно. Самое то для сторожа. А ты откуда здесь?» «Работаю тут», — недоуменно развел руками негр. «Вася!» — услышали мы чей-то властный голос. «Ты с кем там разговариваешь?» «Богдан Адамович, тут...» — начал докладывать Вася. «Негр кому-то, но запнулся. Пришли?» «Кто пришел?» Вышел к нам из-за стеллажей немолодой, невысокий, плотный человек в валенках, в овчинном жилете на толстый свитер, на голове шапка-пирожок из непонятного меха. «Здравствуйте, я насчет работы», — сообщил ему. «А, школьник на фасовку», — догадался Богдан Адамович. «Проходи». Прошел за ним, с любопытством оглядываясь. Мы прошли между стеллажами с деревянными ящиками, мешками и тюками. Подошли к кабинету, который Вероника отметила на плане жирным крестиком. На дверях кабинета гордо висела черная табличка с золотыми буквами «Сушко Б.А». Мы зашли в кабинет. Внимательно оглядел логово врага. Простенько, добротно, без претензий. И не скажешь, что здесь работает махинатор всех времен и народов. — Ну что, работа нужна? — спросил Сушко. — Нужна, — подтвердил я. «Работал когда-нибудь? Что такое дисциплина, знаешь?» «Конечно. Вы не беспокойтесь. Я ответственный, обязательный, не пьющий. Я справлюсь». «Да что ты!» — усмехнувшись, проговорил Адамович. «Мне работа нужна. Очень». «Только работа?» «Не сама работа, разумеется, а оплата за нее». «Ну что ж, я вижу, ты парень умный. Понимаешь, что деньги просто так не платят?» — кивнул головой. «Сколько стоит килограмм сахара?» — спросил он меня, внимательно глядя мне в глаза. «А мы продаем или покупаем?» — подыгрывал я ему как мог. Он улыбнулся. Улыбка его из недоверчиво вежливой постепенно становилась заинтересованной. «Отлично!» — лед тронулся. «Мешок сахара стоит 45 рублей. По 90 копеек килограмм», — назидательно сказал он. «А если мешок расфасовать по 1 килограмму...» то каждый килограмм стоит 94 копейки. Сечешь? Прикинул быстренько в уме. 50 умножить на 4 копейки. Это 2 рубля всего, разочарованно сказал я. «С одного мешка», — поднял он вверх указательный палец. «Два мешка после школы разобрал по пакетам. 4 рубля получил. 2 тебе, 2 мне». «А это реально 100 килограммов за вечер расфасовать?» — недоверчиво спросил его. «Как работать будешь, мальчик мой?» — ответил мне Цушко покровительственным тоном. «Надо попробовать», — согласился я. Он повел меня к рабочему месту. В одном закутке стояли рядом 2 сдвинутых вместе стола. На одном из них стояли весы. Старые, советские, синие, торговые весы «Тюмень» с 2 площадками для товара и для гирь. Рядом стояла гирь 1 килограмм. В стеклянной майонезной баночке с кисточкой был налит коричневый густой клей. Слева в ящиках лежали уже готовые пакеты. Кто-то работал здесь до меня. И кто это? И где он? Надеюсь, не закопанный где-то в ближайших сугробах. Хотя о чем это я? Не в 90-е ведь попал. На соседнем столе лежала стопка пустых бумажных пакетов со штампом «Министерство торговли РСФСР», «Росбакалея», «Сахар», «Песок», вес 1000 граммов. И дальше шли цены по 3 поясам от 94 копеек до 1 рубля 14 копеек. Рядом со столами лежали друг на друге 10 мешков с сахаром. «Ну, фронт работы ясен?» — спросил меня Адамович. «Да, вполне», — ответил без энтузиазма. И вспомнил, что не оговорил важный вопрос. «А оплата ежедневно будет?» «Ежедневно, ежедневно», — похлопал меня по плечу Адамович. «Трудись». Сделал вид, что приступаю к работе. Завскладом оставил меня 1 на 1 с сахаром. И что? Это все ради 2 рублей в день? 2 рубля умножить на 20 рабочих дней — это 40 рублей в месяц. Для подростка это, конечно, сумасшедшие деньги, но для махинатора всех времен и народов как-то жидковато. Тем более бумажные пакеты тоже чего-то этому махинатору стоили. Может, Никифоровна преувеличила слегка, когда рассказывала про масштаб процветающих здесь злоупотреблений?